Глава 25. Самуил умер. Все израильтяне собрались и, оплакав, похоронили его в Раме, его родном городе. Между тем Давид отправился в пустыню Паран. Один человек из Маона держал стада в Кармеле. Он был очень богат. Имел 3000 овец и 1000 коз. По случаю стрижки овец он находился тогда в Кармеле. Звали его Навал, а жену его — Авигаиль. Она была умна и красива, а он зол и упрям. Он происходил из рода Калева. Давид, находясь в пустыне, услышал, что Навал стрижет овец, и отправил к нему 10 человек. «Идите в Кармил к Навалу», — приказал он им. «Приветствуйте его от моего имени и скажите: всех благ, мир тебе, твоему дому и всему, чем ты владеешь. Я услышал, что у тебя стригут овец. Твои пастухи были с нами, мы не обижали их, и ничего не пропало у них, пока они пасли в Кармиле. Расспроси своих работников, они подтвердят. Мы пришли к тебе в день радости и веселья. Будь же добр к моим посланникам. Дай им, рабам твоим и сыну твоему Давиду, что сможешь». Люди Давида пришли, передали Навалу, что велел им Давид, и стали ждать ответа. Навал ответил так: «А кто он такой, этот Давид? Кто такой этот сын Иессея? Много нынче стало рабов, убежавших от своих хозяев. Это что, я должен взять хлеб, воду, мясо, которые я приготовил для тех, кто стрижет моих овец, и отдать каким-то людям, не весть откуда взявшимся?» Посланцы Давида отправились в обратный путь. Вернувшись к Давиду, они передали ему слова Навала. Тогда Давид приказал своим людям: «Берите мечи». И все повесили мечи на пояс, включая Давида. Около 400 человек отправилось с ним в путь, а 200 остались в стане. Между тем один из слуг рассказал Авигаиль, жене Навала: «Давид присылал из пустыни своих людей, чтобы поприветствовать нашего господина, а тот в ответ огрызнулся. А ведь они, эти люди, были очень добры к нам, не обижали, ничего у нас не пропало, пока мы были с ними на пастбищах. И днем, и ночью мы с ними были как за каменной стеной. Все время, что мы были рядом с ними, пока пасли скот. Посмотри, подумай, что ты можешь сделать. А то и нашему хозяину, и всем его домашним сейчас придет конец, а с Навалом, этим мерзавцем, и говорить бесполезно». Авигаиль быстро собрала 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 разделанных овец, 5 мер обжаренного зерна, 100 изюмных лепешек и 200 связок инжира. Погрузила все это на ослов и приказала слугам: «Ступайте вперед, а я поеду следом». Навалу, своему мужу, она ничего не сказала. И вот едет она верхом на осле, спускается по узкой тропке меж скал, а навстречу ей Давид и его люди. «Это что же?» — говорит сам себе Давид. «Даром я охранял в пустыне все его добро. Ничего не пропало у него, а теперь он платит мне злом за добро. Клянусь, если к утру уцелеет хоть один мужчина из всего его семейства, пусть так-то и так-то покарает Бог Давида». Едва увидев Давида, Авигаиль спешилась, бросилась перед ним ниц, поклонилась до земли и заговорила, припав к его ногам: «Господин мой, позволь мне слово сказать, позволь рабе твоей обратиться к тебе. Выслушай, что хочет сказать тебе раба твоя. Пусть господин мой не обращает внимания на этого подлеца Навала. Правильно его так назвали. Его имя значит подлец, вот он и ведет себя подло. А я, раба твоя, просто не видела людей, посланных моим господином. Господин мой, клянусь Господом и клянусь твоей жизнью, это Господь удержал тебя от кровопролития и самоуправства. Пусть с врагами твоими, пусть со всеми, кто замышляет зло против моего господина, случится то же, что с Навалом. Вот дар, который принесла я, раба твоя, как благословение господину моему. Пусть люди, которые сопровождают моего господина, примут этот дар. Прости же дерзость рабы твоей. Воистину, надежной сделает Господь династию моего господина, ведь все воины господина моего — это воины Господни. С самого рождения тебе чуждо зло, и если кто ополчится на тебя, будет преследовать и искать твоей смерти, то пусть Господь твой Бог спрячет твою жизнь словно за пазухой, а жизнь врагов твоих пусть бросит прочь, как камень из пращи. И когда исполнит Господь все то доброе, что обещал тебе, когда поставит тебя правителем Израиля, никто не упрекнет тебя, и моему господину не придется раскаиваться в том, что он пролил кровь напрасно и в самоуправстве. Господь воздаст добром моему господину. Вспомни тогда рабу твою. Давид ответил Авигаиль: «Благословен Господь, Бог Израиля, пославший тебя сегодня навстречу мне. Благословенна мудрость твоя, и благословенна ты за то, что удержала меня сегодня от кровопролития и самоуправства. Ведь клянусь Господом, Богом Израиля, удержавшим меня от того, чтобы причинить тебе зло, если бы ты не поспешила навстречу мне, то к рассвету из всего семейства Навала не осталось бы ни одного мужчины». Давид принял то, что она принесла ему, и сказал: «Иди домой с миром. Я услышал твою просьбу и исполню ее». Авигаиль вернулась к Навалу, а тот устроил у себя царский пир, веселился и напился до пьяна. Она не стала ничего рассказывать ему до утра. Утром, когда Навал протрезвел, жена рассказала ему, что было накануне. Замерло его сердце, он словно окаменел. А прошло 10 дней, и Господь сразил его намертво. Услышал Давид о том, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, свершивший свой суд над Навалом за оскорбление, которое он мне нанес, остановив меня, раба своего, чтобы я не делал Навалу зла. Господь обратил злобу Навала против него самого». Давид посватался к Авигаиль, послал сказать ей, что желает взять ее в жены. Люди Давида пришли в Кармил к Авигаиль и сказали ей: «Давид послал нас, чтобы взять тебя ему в жены». Простершись на земле, Авигаиль сказала: «Раба твоя готова служить тебе и мыть ноги рабам господина моего». Она быстро собралась и, сев на осла, отправилась в сопровождении 5 служанок следом за послами Давида. Так Авигаиль стала женой Давида. Еще Давид взял себе в жены Ахиноэм из Изриэля. Обе они были его женами. А Милхолу, прежнюю жену Давида, Саул, ее отец, выдал за Палтии, сына Лаиша, родом из Галлима.